Вторичная характеристика восстановления повышена до 7. Вторичная характеристика акробатика повышена до 6. Вторичная характеристика легкое оружие повышена до 5. Вторичная характеристика регенерация материи повышена до 5. Вторичная характеристика скрытность повышена до 4. Вторичная характеристика защита материи повышена до 3. Выкарабкался и перезагрузился. Пора брать все в свои руки. Настолько, насколько это было возможно. Вот только прежде нужно провести перекличку своей армии. Если от той, хоть что-нибудь осталось. Доброе утро, мисса. Я вошел на кухню и оценил запах кофе. Апа. А как же я сразу не заметил. В груди у миссы светился бедно-желтый сгусток материи. Крохотный, чуть больше элчи. Думается, моя разваленная до основания материя позавчера не выделила энергии, чтобы ее рассмотреть. Доброе. Не одолжишь мне телефон? На столе, не задумываясь, кивнула она, а затем развернулась и пристально посмотрела. Кому ты хочешь позвонить? А это имеет значение? Ну раз уж ты на меня смотришь, красотка, то и я посмотрю. Материя на стадии раскрытия, превалирующие звенья восприятия. Интересно, на восприятии держатся почти все вторичные звенья лазурного цвета. Видела их впервые. Прости, но я не уверена, что это одобрит брат. Она дернулась к столу, но я уже держал телефон в руке. Слушай, мисса, я понимаю, что ты доверяешь брату, но и мне поверь, как-никак это я подвинул крота. И, к слову, сделал это почти в одиночку. Вернулись силы, а вместе с ними возвращалась уверенность. Побыл недельку в амплуа беззащитного ребенка и хватит. Если ваши ополченцы не созреют в ближайшее время, то придется жить с новым режимом. Говорил с ней не очень-то вежливо, однако ей понравился мой ответ. Причем подобное я заметил за ней уже не первый раз. Ей нравилось слышать слова уверенного мужчины, а мне так было даже проще. Мисса чуток помялась, потеребила прихватку и отвернулась к плите. «Кому ты будешь звонить?» «Другу». Набрал номер и вернулся в комнату. На том конце ответили после пятого гудка. «Да, Ким, это Сейлок». «Бля», хмыкает. «Когда ты сдохнешь-то наконец?» «Сразу после тебя». «Ты где?» «В Истаре». «Пытаюсь наладить общение с восточными». «И как?» «Пока не очень. Сам-то как?» «До меня дошел слушок, что в город горняков за тобой пришел человек хана». «Правда, что ли?» «Почему ты еще жив?» «Расскажу при встрече», закрыл дверь в комнату, потому что на кухне что-то зашипело на сковородке. «Ты, кстати, почему свой город не спасаешь?» «Говорят, тут какой-то гриф гнездо вьет, вот поэтому и не спасаю. Меня эта птица с распростертыми крыльями точно не ждет. Но ведь надо что-то решать. А надо ли? Что-то не нравится мне твой голос, Ким. Надо тебя в чувство привести. Мне и самому до прежних чувств было еще далеко, но бодрило ощущение, что все налаживается. Как после болезни или отравления. Лежишь, блюешь целыми днями, а спустя пару дней радуешься любой мелочи. Съел банан, не вывернуло, уже кайф. Можешь приехать, давай лучше ты ко мне. В динамике шикнула бутылочная пробка. Мое лицо в городе горняков быстро срисуют, да и в целом. Какой смысл ехать, теперь уж не знаю. Думал, услышу в трубке радостный голос подельника, а услышал нытье. Иди в задницу, малый. Расскажи тогда, что с восточными. Мы можем на них рассчитывать. Вот я и пытаюсь хоть что-нибудь из них выбить. Они, суки, должны нам сколько? Да они нам вообще все должны. Спокойнее. Короче, тут рокировки с руководством, и из-за этого возникло недопонимание. Надеюсь, что утрясу, но это не точно. Приезжай. Вместе попробуем. Я подумаю. Не похоже, что звонок решил хотя бы часть моих проблем. Питон уехал? Да. Сразу же. Хорошо. Ему не стоит знать обо мне. Как скажешь. Хан передал дугу слепок моей материи, хотя ни разу меня не видел. Вот и делай выводы, Сейлок. Значит, он обладает способностями, о которых я даже не догадываюсь. Ни Питу, ни Кумару, ни Бите и никому другому из битников не стоило знать обо мне. Теперь, когда хан узнал, что человек битников и был сбежавшим алхимиком, особенно, было бы здорово думать, что они подселили мне червя, и на этом все. Я помучился, но выжил. Долг, вроде как, списан. Нет, может и да, но рассчитывать на это я бы не стал. Хочешь не хочешь, а от битников придется отказаться. Ненадолго, а может и надолго, как пойдет. Ким тоже не обрадовал, но делать что-то нужно. Вахтовый пока пробивает, как можно выйти на лидера ополченцев, хотя я на него не сильно рассчитываю. Ну выйду я на подпольного лидера, а если окажется, что он ведет за собой всего пару десятков простаков. Что мне с этого, воевать в открытую против орды наемников, без шансов. Можно было бы зайти с юридической стороны, но только в том случае, если бы кресло рудника занял кто-нибудь из бывших начальников участков, а не Гриф. Этот небось первым делом бумажки правильные состряпал и в папочку уложил. Как бы там ни было, войны не избежать, ни с одними, так с другими, а потому не мешало бы обзавестись оружием или зельями. Дук, зараза, забрал мой рюкзак, где лежал редкий металл и телефон, но хорошо хоть в кармане остался один слиток. Металл темно-синего цвета, который я сразу не заметил на бархатной отделке сейфа и захватил, когда выходил из кабинета крота. Вряд ли крот хранил в сейфе барахло, а значит слитка должно с запасом хватить не только на мои нужды, но и на поддержку ополченцев, если потребуется. Глава 3. Скупщик. Мейса накормила меня завтраком и ушла в комнату. Спрашивать ее про материю я не спешил. Скоро мои звенья восприятия, да и в целом материя, придут в былую форму, и тогда я узнаю о ней больше, чем она знает сама. Забавно, но утром спустя полтора дня она повела себя совершенно обычно. Примерила на себя роль медсестры, которая заботилась обо мне почти по-сестрински, хотя ее голые до самых бедер ноги нет-нет да напоминали о игре под столом. Спросил, кому можно продать ценный металл. Мейса позвонила брату и дала мне трубку. Связь в горе была плохой, но все же я расслышал главную фразу, которая мне не понравилась. Боюсь, что металл никому сейчас не нужен. У людей почти не осталось денег, сами свое добро в ломбард носят. Вот и тебе только туда дорога. Понял. Спасибо. Положил я трубку и передал телефон Мейсе. Что обо мне говорят? Кто? Удивилась она. Хочу выйти в город. Нужно ли мне прятаться? Не думаю. Она поджала губы и посмотрела в потолок. Можешь очки надеть, а так, люди обеспокоены своими проблемами. Никому ни до кого нету дела. Вышел из дома, напялил очки и побрел по улице. Городок не сильно изменился, во всяком случае, внешне. Все так же мало прохожих, все так же поздно открываются магазины и кафе. Пошел 10-й час, а горе предприниматели только расчехлили прилавки. Спешить некуда. Решил прогулять до дома Кима. Другой конец города, считай окраина, но ходьбы, полчаса от силы. Пока брел, задумался о глобальных вещах. Пока что я варился в проблемках одного крохотного города и чувствовал долг перед его жителями. Нужна помощь, если силенок хватит. Сейчас тут все плохо, но кто знает, чем это закончится. Денег в горе не сосчитать, и если хоть малую часть их направить в город, то он быстро преобразится. Не буду лукавить, но и свою выгоду я с этого могу поиметь, денежную. Хотя заглядывать далеко не стоит. Сейчас я больше и походил на раненого туземца с копьем против засевшего в бункере Грифа с пулеметом. Как бы там ни было, основная проблема никуда не делась. Хан, прикончить его выстрелом с запредельного расстояния через энергетические барьеры дома, все еще вариант рабочий, но теперь я потерял литейщика, а другой, если и возьмется, то попросит за это слишком много. Восприятие я развил достаточно. Если не хватит, докину временные звенья с помощью зелий. Но это уже детали, а упор сейчас нужно делать на вторичные связи защиты материи. Пока Дук может обездвижить меня одним лишь импульсом, мне с ним не тягаться. К тому же, защита материи против Хана поможет, наверное. Дошел к дому Кима и остановился через дорогу. Больше у Кима нету дома. На стоянке стояла чужая машина и поддоны с блоками. Пяток рабочих возводит забор. Времена стали опасные, вот люди Грифа и закрываются стенами. Пусть думают, что это их спасет. На обратном пути нашел ломбард, крохотное помещение без окон. Сверху вывеска с огромными буквами. Зашел, деревянный пол, бордовые обои и черная стойка для посетителей перед бронированным стеклом. Передо мной в очереди стоял мужик с часами, а через минуту позади пристроился остриженный на лысо пацан с мобилой, которую он ловко вертел в руке. «Пропустишь по-братски?» Разворачиваюсь и даю понять взглядом, что нет. Хочется что-то сказать, чтобы не доводить до конфликта. Но, что такому сказать? Дерганый, напористый и до усрачки деловой. Молчу. Мужик с часами зависает у окна, выторговывая лишнюю десятку. «Эй!» Бритый толкает в плечо. «Пропусти по-братски, малый. Мне 5 сек». Телефон скину без торга и умчу по делам. Идет, не дожидаясь ответа, сунется передо мной в очередь. Нет, не идет, преграждаю дорогу. Тот цепляется за руку, а я слегка отталкиваю его к двери. Бритый кривит лицо и кладет мобильник в карман. Следующий, орет скупщик. Сама судьба дарит простаку возможность уйти из ломбарда с целой мордой. Хотелось, конечно, преподать урок, но разве он его выучит? Подхожу к окошку, пока Бритый за спиной пыхтит и угрожает. За стеклом сидит не толстый, но с тремя подбородками мужик. Видать, раньше страдал от лишнего веса, а с возрастом схуднул. Лишние килограммы ушли, а лишняя кожа? Нет. Лет 50, с залысиной на всю голову и до предела наплевательским взглядом. «Ты сюда пришел меня рассматривать?» спрашивает, раскачивая набор своих подбородков. «Сколько за это дашь?» Говорить на «вы» с хамлом я не собирался, а, чтобы он за лоха меня не считал, добавил кое-что о металле. Редчайший металл на рынке. Используется элитными литейщиками для изготовления эксклюзивных предметов. Вес слитка – 50 граммов. Уж как-нибудь без тебя разберусь. Показывает, будто ему неинтересно, и забирает из приемника слиток. Слежу за реакцией. Интересно. Еще как интересно. Во время нашей первой встречи с кротом, когда пушки еще не пошли в дело, я пришел к нему за металлом. Тогда жлоб в своей конуре предлагал мне 3 куска по 5 граммов за миллион. Выбора у меня не было, и я согласился. Стоимость крот завысил раза в 2, не меньше, а значит плюс-минус адекватная цена за 15 граммов, полмиллиона. Скупщик в свою очередь срежет за срочность и так далее, но если предложит хотя бы 800 тысяч, то я соглашусь. Нужны деньги. 50 тысяч, отвечает и смотрит мне в глаза. Что, ты издеваешься? Не хочешь? Как хочешь, отвечает говнюк, но слиток из рук не выпускает. 800 тысяч, упс, крикнул слишком громко, и Бритый за моей спиной перестал пыхтеть. Сначала закашлялся, а затем притих. Ха, малец, ты хоть раз такие деньги в руках держал? 800, отвечает скупщик, сидя за бронированным стеклом. Возвращая слиток, клоун, 50 тысяч, это хорошая цена, по 1000 за грамм, соглашайся. А то знаю я вас, нафантазировал себе чего-то. Сейчас пойдешь часик погуляешь и снова вернешься, но тогда я столько не дам. Давай сюда слиток, разговор окончен. Даю, крутит металл вспотевшими пальцами, оставляя на нем жирные отпечатки. А ты где его взял? Кстати, украл. Слушай, ты, стучу косточкой в бронированное стекло, рыба аквариумная. Давай сюда слиток и не зли меня. Ну точно украл. Нажимает кнопку, и приемный ящик блокируется. Вот же кусок. По закону ломбард должен сообщить в полицию, если на продажу принесли краденое. Знаешь об этом? Гони сюда металл, кретин. Трижды бью кулаком в окно. Все ясно. Вор, а еще и грабитель. Вызываю людей грифа, чтобы те навели порядок, а заодно и разобрались, откуда у тебя этот металл. Достает телефон. Или разойдемся по-мирному. Что? Даю 40 тысяч с учетом этого небольшого недоразумения, и мы расходимся. Согласен, какой же ты, не наговори лишнего, а то цена опустится до 30. Ладно, цежу сквозь сжатые зубы, давай, свои, ссаные, 50 тысяч. Из ломбарда я вышел заведенный и озлобленный, мог успокоиться с помощью энергии, но не стал, ведь именно из-за нехватки энергии и недоразвитой материи, я и дал заднюю. Будь я в прежней форме, бронированное стекло меня бы не остановило, вырвал бы его с корнями, а говнюка накормил бижутерией, которую ему приносят люди. Эй, и этот еще, ищет приключений на свою жопу. Оглядываюсь, на улочке никого. Один только Бритый стоит по левую руку и светит раскладным ножом. Во второй руке он зачем-то держит телефон. Позвонил кому-то, или взял, чтобы лучше развесовка была. Кыш отсюда. Фыркнул я и махнул рукой, будто намеревался прогнать надоедливого кота попрошайку. В принципе, примерно так оно и было. Малый, ты пойми, натужно выводит слова, как будто от этого они станут значить больше. Не хочу тебя резать, молодой ты еще, давай 20 тысяч, и разойдемся по-мирному. Только я тебя прошу, не глупи, а то, в качестве примера он два раза ловко раскладывает и собирает нож бабочку. И это должно меня впечатлить, киваю на телефон. Ты лучше братве своей позвони, так надежнее будет, а то трясешься весь, как девка. Ну и дурачок же ты, улыбается, хотя страх проскальзывает. Но денег хочется очень сильно, ведь мог уйти целым, а так я все заберу. Вытягивает нож, будто фехтовальщик шпагу, и медленно приближается. Какие-то странные движения плечами, раскачка на коленях, Еще немного и получится боевой танец туземца возле костра. Улыбается, бровями играет, оскаливается. Выбрасываю левую руку и бью сверху вниз. Ну как бью, дурацкий такой мах получился, будто я отбиваю 5 по подставленной ладони. Энергии вложил немного, но простаку, за глаза. Рука отваливается вниз, а раскладной ножик прыгает по тротуару. Ну и что ты уставился на меня, придурок? Лупает глазами и поглядывает на ножик. Что дальше? По глазам вижу, что он все понял. Добыча, не по шансам, но не отступает. Ну и зря, не то у меня настроение, чтобы нянчиться. Настигаю прыжком и пробиваю в живот. Хмыкает и сгибается в зюзю. Добавляю коленом в нос, но без энергии. Выпрямляется и подносит ладонь к ноздрям, чтобы кровь не заляпала майку. Отходит. Наступаю на кроссовок, и бритый валится спиной на дорожку. Еще в воздухе выхватываю из левой руки тот самый телефон, который он пришел сдать в ломбард, и разбиваю его в 10 сантиметрах от его головы. В следующий раз доверяю интуиции. Ты ведь сразу понял, что дел со мной лучше не иметь. Так, ну да, так чего полез, жмет плечами и хлопает глазами. Денег хотел, ага, ну попросил бы ты 5, достаю из кармана скрученную пачку от скупщика. Правда? Нет, конечно, мудак. Пинаю его под задницу и прячу деньги в карман. Еще раз попадешься мне на глаза, руки на узел завяжу. Понял, понял, понял. Разворачиваюсь и иду к центру. Бритый еще пару минут лежит на пешеходной дороже и вкуривает. Что с ним произошло? Как я не старался подавить злость без энергии, не вышло. Прошел 3 квартала и на каждом перекрестке порывался вернуться к скупщику. Успокоился и смог подумать о чем-то другом, только когда направил энергию в нужные участки мозга. Тут же прорезался и здравый голос. Раньше нужно было думать. Теперь, когда ты бумагу о продаже подписал, прав на металл у тебя больше нету. Вот же разводила и мошенник. Сам того не заметив, я пришел на местный рынок. В первой же палатке купил кепку и нормальные солнечные очки вместо узкой безвкусицы вахтового. Хоть Мейса и сказала, что до меня никому нету дела, в том смысле, что вряд ли случайный прохожий свяжет простого пацана с тем самым одаренным, который избавил город от обозревшего капиталиста-крота. Но кепку и очки я прикупил, лишними не будут. По рынку прошел чисто ради интереса и был чертовски удивлен, когда нашел там палатку с ингредиентами. Сразу и глазам своим не поверил. Нафига в крохотном городке, где одаренных по пальцам перечесть, а алхимиков и в помине не найдешь, палатка с ингредиентами? Ответ крылся в табличке над палаткой. Лечение травами. Ах вот оно что. Местного лекаря звали Хопфан. Забавный старикашка. Одаренный, к слову, медленный, худой и с длинной козьей бородкой. На удивление, материя его в большей степени была развита в ловкость и выносливость. Почему он выбрал работу с ингредиентами и травами? Вопрос. Чтобы не выглядеть недружелюбным, я спросил, что есть на продажу для общего оздоровления. И тут понеслось. Хотя нет, не понеслось, поползло. Хопфан включил торгаша и начал монотонно перечислять свои товары, давая по каждому развернутое описание. Кажется, он дошел до 3-й банки, когда я просмотрел все его товары и разобрался с содержимым. Благо вторичных связей алхимии к середине дня взросло уже 5 штук. Буду честен, я ожидал худшего. Что стоило старику впарить незнающему человеку любую банку с травами и сказать, что она поможет от любой болезни? Но нет, Хопфан оказался порядочным и понимающим в травах. Те банки, на которые он указывал, на самом деле помогали в тех проблемах, которые он называл. Другое дело, что во многих из них были очень плохие пропорции. К примеру, 2 на взгляд обывателя одинаковые банки с травами обладали огромной разницей в эффекте. Но Хопфану такое разобрать было не по силам. Меня не интересовали ни лекарства от язвы, ни травы от мигрени, ни порошок от сыпи, ни соломка для успокоения. И все же я набрал аж на 2000. Старик сам признался, что я сделал ему месячный оборот. В основном я взял стандартные красные, зеленые и синие цвета ингредиентов. Но среди прочих попались и некоторые любопытные, например, желтые и фиолетовые. Там же на рынке купил рюкзак, куда и складировал ингредиенты. 50 тысяч, денег немаленькие, вполне себе приличные, а значит о насущных расходах я мог не париться. Но как не париться, когда тебя развели в лучшем случае на 700 тысяч, а скорее всего, на 1 или 1.5. Вернувшись в квартиру, я застал Мейсу за книгой. Причем, именно застал, иначе не скажешь. Я заглянул в комнату и заметил, как она в спешке прячет книгу. Передал энергию в восприятие и зацепился взглядом за корешок. Язык мимики. Что читаешь? Да так, она убрала книгу в тумбочку и стрельнула взглядом. Стучаться учили? Ты все-таки в комнату к девушке заходишь? Извини, я пожал плечами. Просто в последнее время мы стали близки. Что? Не бури в голову. Послушай, Сейлок, не знаю, что ты там себе надумал, но тот жест на кухне, это, я тоже одаренная. Знаю, дорогуша, знаю. Правда, что ли? Ну тогда это полностью оправдывает твое домогательство. Домогательство, улыбается. Ну пусть будет так, но оно объяснимо. Как? Я развиваю навыки чтения языка тела. Достала из тумбочки книжку и показала мне. Спасибо, но я уже посмотрел. Если смотреть внимательно, то по поведению человека, его мимике, интонации и словам можно понять намного больше, чем он говорит на самом деле. Слушай, Миса, не надо. Не поняла? Просто скажи, что я тебе понравился. Ты, кстати, тоже в моем вкусе. Зачем выдумывать весь этот цирк с чтением тела? А что будет в следующий раз? Попросишь меня раздеться, чтобы мимику ниже пояса рассмотреть? Ха, да кем ты себя возомнил? Градус близок к кипению, но еще недостаточно. Чтоб ты знал, но не все одаренные гораздо убивать и крушить стены. Предлагаю тебе больше не ютиться на кресле, а перебираться в кровать. Киваю в сторону. Вместе будет теплее. Да причем, сдался ты мне. Я сделала это, чтобы вызвать у тебя неожиданные чувства и с их помощью понять, говоришь ты правду или лжешь. Ну да, а в свою комнату ты меня тоже ради эксперимента поселила? Почти готова. Рассердилась, немного оскорблена, негодует. Подходит ближе. Ты думаешь, что я? Все-все-все. Поднимаю руки. Теперь мы квиты. А, ты посмотрела на меня, а я, на тебя. Объем твоей материи довольно мал, 3 или 4 относительных единицы. Поэтому рассмотреть вторичные связи не так просто. Но ты отдала достаточно эмоций, чтобы подсветить свои лазурные связи дедукции. Прости, если заставил тебя чувствовать себя неловко. Но тебе бы тоже не помещало попросить у меня прощения. Растерянной она показалась еще красивее. Извини, нет проблем. Хотя вопрос по поводу комнаты остается актуальным. Что? Ничего-ничего. Я погремлю у тебя на кухне кастрюлями. Да, спасибо. Ты очень добра ко мне. Материя восстанавливалась не по дням, а по часам. Последними взросли 2 звена интеллекта, и я ими воспользовался. Пораскинул мозгами и предложил несколько версий странного поведения Мисы, а когда заметил название книги, все сошлось. Ее я позлил, чтобы лучше рассмотреть новые для меня вторичные связи дедукции. Они, к слову, тоже строились между восприятием и интеллектом и могли быть полезными. Высыпал содержимое рюкзака на стол и разложил по кучкам ингредиенты одних классов. Можно было хорошенько подумать и не менее хорошенько поработать, чтобы получить зелье с высоким КПД, но я выбрал вариант попроще. Испорчу много трав, выкину почти треть в виде осадка, но закончу за полчаса. Так и вышло. Сделал зелье, помогающее восстанавливать материю. Выпил целый литр, и к вечеру материя восстановилась почти полностью. Сила 6, ловкость 6, выносливость 6, восприятие 18, интеллект 9. Вторичная характеристика физическое развитие повышено до 10. Вторичная характеристика сопротивление урону повышено до 10. Вторичная характеристика рукопашный бой повышено до 11. Вторичная характеристика алхимия повышена до 12. Вторичная характеристика восстановление повышена до 12. Вторичная характеристика акробатика повышена до 11. Вторичная характеристика легкое оружие повышена до 10. Вторичная характеристика регенерация материи повышена до 10. Вторичная характеристика скрытность повышена до 7. Вторичная характеристика защита материи повышена до 5. Вахтовый вернулся как раз, когда Миса заканчивала с ужином. Скинул ботинки и ринулся прямиком ко мне. Я кое-что узнал. Отлично. Один надежный мужик нашептал, что лидер ополчения по субботам играет в покер. Вот как, и кто он, я не знаю. Есть лишь предположение, что он один из тех, кто собирается за закрытым столом. Вахтовый посмотрел в сторону плиты и жадно втянул носом запах жареного мяса. Может получится узнать у них, я глянул на Мису, но шутить не стал, что она бы могла разговорить мужиков. Хм, а у Вахтового, кстати, материи не было. Как так получилось? У брата с сестрой. Ладно, не об этом. Сколько их? За столом собираются 8 человек. Люди всегда одни и те же. Но если у кого-нибудь что-нибудь случится, тогда берут замену. Можем исключить кого-нибудь наверняка, только если гончара, вахтовый поморщился, азартный до безумия, и ходит туда, чтобы позволить другим выиграть его деньги. Ему точно мозгов не хватило бы, чтобы управлять подпольем на тысячи, ну или хотя бы сотни человек, а остальные, про остальных не знаю. Значит, гончар из них самый азартный, ага, вахтовый проглотил слюну, поглядывая, как Мейса накладывает еду, и не самый умный. Этот дурак получил на халяву долю в ремонтном цехе, и сейчас занимается тем, что проигрывает причитающиеся ему деньги. Каждый вечер зависает в игровом. Дошел до того, что играет на ставки только от 5000. Конченый игрок, короче, я сам из ополчения выйду, если узнаю, что он и есть наш лидер. Нет, точно, нет, мойте руки. Мейса поставила на стол тарелки. Ужинали молча. Если не считать наше троекратное спасибо, Мейса очень вкусно. Готовила она, на самом деле, вкусно. У меня было чуть пересолено, но это понятно, женщины. Остаток дня вахтовый ходил за мной хвостом и спрашивал, что я собираюсь делать. Я не знал, хотел посидеть в одиночестве и подумать, но тот не унимался. К счастью, вымученного за смену горняка сморило, и он ушел спать. Я просидел на кухне еще около часа, изредка отвлекаясь на скрип кресел в соседней комнате. Кровать Мейса оставила мне. Ну и ладно, я не отказывался. Хороший сон способствует восстановлению материи, а та в ближайшее время вернет себе прежний вид. К часу ночи, когда я сам иногда клевал носом, наткнулся взглядом на ингредиенты. План складывался постепенно, но это не мешало рукам доставать кастрюли, железные кружки и компоновать составляющие. Рецепт зелья я знал и без подсказок, а название запомнил из книги. Как же оно называлось? Зелье, внушение, глава 4, сделка на миллион. С зельем я провозился до самого утра, причем, подобрал пропорции и ингредиенты быстро, и сам настой уже через час стоял на столе. Поработать пришлось с агрегатным состоянием. Жидкое подходило плохо, а точнее, не подходило совсем. Выбор стоял между газообразным и мелкодисперсным. Газ сработал бы лучше и надежнее. Но как его донести до места без специального оборудования? Никак. Остановился на порошковом состоянии. Кристаллизировал зелье, поломал его и измельчил в порошок. К утру материя полностью восстановилась и отозвалась на проделанную работу новой связью. Вторичная характеристика алхимия повышена до 13. Общий объем материи увеличен до 14,2 относительных единиц. По привычке покемарил пару часов на кухне, а когда услышал, что Мейса проснулась, заглянул в комнату. «Доброе утро! Привет!» И сам в кровати не спал и другим не дал, потянулась, обнажив полоску живота. «Жду, когда кто-нибудь нагреет ее для меня», не удержался. Да и вообще это было довольно забавно, следить за ее реакцией. «Ну-ну, ты украшения любишь?» Глазки, которые только что были сонными, округлились, и приоткрылся ротик. «А что, хотел попросить у тебя коробочку от кольца или браслета?» Улыбаюсь, глядя, как ее удивление переходит в смущение. «Бархатные такие штуковины, знаешь, может, есть лишнее?» А, отвела взгляд, затем вскочила и на страусиных ножках взобралась на стол, переступая с тумбочки через стул. Очень даже ловко. Порылась на книжной полке и нашла бордовую коробочку из-под кольца. Вот, протягивает, а после одергивает руку. «А тебе зачем?» «Хочу предложение сделать». «Кому?» Срываюсь с места, настигаю ее в два шага и со скоростью броска змеи вырываю коробочку из рук. Мейса в испуге дергается и раскачивается на столе, придерживаю ее за колено. «Еще не решил». «Ой, да мне все равно», толкает пяткой в плечо. «Руки убери». «Ну все равно». «Так все равно», разворачиваюсь и ухожу. «Значит, на свадьбу тебя не позову». Закончил за 5 минут до того, как Мейса с вахтовым пришли завтракать. Вымыл посуду и протер все столы. Стало чище, чем было. Пожал вахтовому руку и под подозрительный взгляд Мейсы свалил из квартиры. Уже на улице я задал себе логичный вопрос. Должен ли я продолжать стеснять брата с сестрой теперь, когда у меня появились деньги? Снять квартиру проще простого, а с моими деньгами? Да хоть таунхаус Кима, если бы тот был свободен. А стоило ли? Вахтовый, пока что единственное звено связи с ополченцами, да и Мейса, в смысле ее завтраки. Да, завтраки. Ради завтраков определенно стоило остаться. Прошел 2 квартала и заскочил в магазин женского барахла. Сумочки, шляпки и куча низкосортной всячины, вроде браслетов, серег, колец, броши и так далее. Набрал жменями из разных коробок и вывалил на кассу. Всю эту девичью фигню проще было измерять весом, вот и получилось, что за полкило бижутерии я отдал 250 кредитов. Прошел уже по знакомой улице и дождался, пока с глаз уйдут лишние свидетели. Заглянул в ломбард, внутри никого. Отлично. О, привет, пацан, крикнул из-за окошка скупщик. Еще что-то принес? Да, и оно в разы дороже того слитка. Простак едва ли в кресле не подпрыгнул, но спохватился и сыграл невозмутимость. Хреново сыграл, ну да ладно. Его методы были куда прямолинейнее и тупее. Положив в приемную коробку что-то ценное, и скупщик заставит тебя это продать за бесценок. Во всяком случае схема работала с малоизвестными пацанами. Кладу в приемник бардовую коробочку и в спешке одергиваю руку, чтобы козел не прищемил мне пальцы. Гремит металл, и скупщик цапает коробку обеими руками. Вытаскивает на свет и с замиранием сердца открывает. Кристаллизированная крошка тяжелая. Будь на ее месте пыль или мука, частицы взлетели бы сами по себе даже от малой тряски. Но я положился на другое. Прежде всего, скупщик был слишком возбужден, чтобы осторожничать. Да чего ему осторожничать? Со щелчком раскрыл картонную коробочку, и крохотные пылинки поднялись в воздух. Заодно я проследил особенно тщательно. Та преодолела горный массив тройного подбородка, миновала леса усов и подобралась к засасывающим соплам. Вдох и частичка бесследно исчезла в левой ноздре. Всего он вдохнул пару десятков частиц, но хватило бы и одной. Что это? Скупщик развернул ко мне пустую коробочку. Тут ничего нету. Пустая. Хлопнул себя по лбу и выудил из кармана брошь из нержавейки с кривым зеленым камнем. Вот, настоящий изумруд. Скупщик взял брошь в руки и замер. Учащенное дыхание, бешеные глаза, еще немного и изо рта потекут слюнки. Настоящий. Конечно, настоящий. Настоящий кусок пластмассы в дрянной оправе, ценой 10 кредитов. И таких у меня навалом. Да, неплохой, неплохой, запел свою старую песню голубок. Дам за него 50 тысяч. Идет, вот же засранец. Ему ли не знать, что изумруд такого размера стоит больше 300 тысяч. Ну и ладно, это лишний раз доказывало, что я все делаю правильно. Ну 50, так 50, давай бумаги. У скупщика я проторчал полтора часа. Дважды к нам заходил пацан с армейским ножом в чехле, и дважды скупщик его выгонял. Окрыленный успехом и настолько удачной сделкой, он только и успевал подписывать бумаги и отсчитывать деньги. В итоге я опустошил всю его кассу, а в знак доброй воли отдал драгоценности, на которые у него не хватило денег. Кроме денег я выторговал кожаный браслет на руку с металлическим узором, который напоминал какой-то древний символ. Браслет лежал посредине прилавка на специальном постаменте. Дорогая и ценная штуковина, которую скупщик обменял на две серьги с янтарными камнями, возрастом 10 тысяч лет. Не хухры-мухры, между прочим. 15 кредитов в лавке на соседней улице стоили. Можно считать квиты. Из ломбарда я вышел богаче на миллион с лишним. Говнюк, к слову, очень неплохо жил, раз в обороте обычного ломбарда водились такие суммы. В игровом было немноголюдно. Во-первых, время относительно раннее. Во-вторых, будний день. Игровым называли бар, где клиенты не только выпивали, но и играли. Блэкджек, покер, преферанс. Но в первую очередь это был бар, а уже потом – игровая. Пару человек сидели за барной стойкой, еще несколько – за столиками. Из четырех игровых столов занят был только один. Официантка разносила напитки, крупье готовил колоду, игра еще не началась. Войдя в бар, я постоял у двери и осмотрелся. Сразу подумал, что места за столом заняты, но чуть позже понял, что нет. Рядом крутилось много людей, но играли из них только 5 человек, а остальные – зеваки. И понятно почему. Гончар всегда делал из игры шоу. Он не боялся проигрывать и потому часто рисковал. Подойдя ближе, я увидел 2 свободных места за столом. По счастливой случайности одно оказалось по левую руку от гончара. Немного растолкал зевак и потянулся к стулу, но вдруг сбоку меня кто-то одернул. «Куда прешь?» Рядом нарисовался здоровый мужлан с усами, жирными волосами, в шерстяном свитере. Выглядел, как типичный вояка, но в отставке. Небритые с запахом перегара, густые брови нависли над глазами, а здоровенная рука впилась мне в плечо. «Играть?» – невозмутимо ответил я и, надавив правой рукой на пальцы, скинул его руку. Мужлан почти незаметно скривился от боли и попробовал снова меня остановить. «Тут я сижу, да и вообще, мы тут на большие деньги играем». кивает на Гончара. «Иди лучше за барную стойку лимонада попей. Второй раз я увел его руку прежде, чем хамоватый мужик что-то сделал». Впрыгнул в стул и, чтобы расставить все по своим местам, достал пачку кредитов и кинул на стол. «Вау, новый игрок», — теперь заговорил Гончар. От него несло перегаром еще сильнее, чем от мужика в шерстяном свитере. Мешки под глазами, капельки пота на лбу, пиджак, насквозь пропахший сигаретным дымом. Вахтовый сказал, что у Гончара водятся деньги, но по виду не скажешь. Он больше походил на уволенного офисного работника, который уже неделю заливает горе в баре. «Он на мое место сел», — обратился мужик к крупье. «Простите, господин Фальк, но все места за столом свободные». «Успокойся», — сказал Гончар. «Пришел новый игрок и принес деньги. Веди себя вежливо, а то вдруг он уйдет». «Ладно», — Фальк уселся в кресло по левую руку от меня и щелкнул пальцами. «Коньяка принесите». «Деньги я спрятал в квартире у Мисы, а собой взял только малую часть. В последний момент вспомнил про браслет, который выкупил у скупщика, и прихватил его с собой. Появилась идея. Крупье начал раздавать карты, а я показательно достал браслет и нацепил на левую руку. «Счастливый?» — с ухмылкой спросил Гончар и вывалил на стол пачку в два раза толще моей. «Да, но больше везет тем, кто сидит рядом. Оставь удачу при себе, мелкий», — хмыкнул Фалька и глотнул коньяка. «Игра началась. Окей, поехали. Перераспределяю энергию в восприятие и немного в интеллект. Если бы я играл на победу, то заполнил бы энергией все звенья интеллекта, но у меня были другие планы. Браслет одел на левую руку, значит, по выдуманной примете повести должно было Фальку. Ну что ж, сделаю так, чтобы ему повезло. На свои карты я, конечно, смотрел, но в большей степени меня интересовали эмоции и жесты других игроков. Стратегию выбрал довольно простую. Дожидался, когда Фальк шел в крупную игру и ввязывался за ним с плохой картой, чтобы позволить тому выиграть. Моя стопка таяла довольно быстро, но стопка Гончара еще быстрее. Фальк складировал кредиты возле себя и требовал принести коньяка. «Ну что ты за дерьмо ты раздаешь, идиот?» — крикнул после очередного проигрыша Гончар и скинул карты. «Время пришло. Вытягиваю руки и у всех на виду переодеваю браслет с левой руки на правую. Гончар играет по-настоящему плохо, а ведь с игрой он был знаком хорошо, но его беда – скука. Гончар хотел азарта и высоких ставок в каждой раздаче, поэтому чаще всего проигрывал. Играть за двоих оказалось сложнее, чем я думал. Мало того, что нужно было следить за повадками каждого игрока и запоминать их, так еще и манипулировать игрой Гончара. Когда у Гончара была сильная карта, я поднимал и подначивал поднять Фалька, чтобы отдать выигрыш Гончару. А когда Гончар блефовал против сильной карты Фалька, я поднимал намного выше, чтобы на следующем кругу Гончар посанул и остался при своих деньгах. Мне такие выходки обходились очень дорого, но чего не сделаешь, ради. Переодевай свой хренов браслет. Уставился на меня Фальк, который проиграл все, что выиграл до этого. Ха, Фальк, ты поверил в эту чушь? Поспешил осадить его Гончар. Играй давай, пьянь. Играли мы долго, и с каждым часом настроение Гончара увеличивалось. Я проиграл 20 тысяч и взял перерыв. Ушел из-за стола к бару. Отдых мне не требовался, а вот доказать Гончару магию браслета. Всего за 10 кругов он слил треть от своего банка, перестал улыбаться и все чаще поглядывал на барную стойку, где я пил клюквенный морс. Созрел. Расплачиваюсь с барменом и иду на выход. Мысленно отсчитываю от 5 до 1. На третьем счете Гончар вскакивает из-за стола. «Эй, парень!» Догоняет меня на улице. «Твой браслет на самом деле удачу приносит?»